небо теплые, теплые звезды, как холодно вам гореть, бросают небесные грозди ваш свет на земную твердь. Слегка содрогаясь в далеком сиянии в высоте, вы словно забытые строки, виновные в простоте. Лампады эонов печальных в извечной бездонной мгле. Вы стали последним причалом моей душе на земле. И пусть никого не греет ваш неприходящий свет, вас ищут полночные феи, как люди ищут ответ. А если мой взгляд утонет в извечной бескрайней мгле, никто про меня не вспомнит на осиянной земле. А если мой взгляд утонет в извечной бескрайней мгле, никто про меня не вспомнит на осиянной земле.